Глава 7. Весь день я проспала. Аппетит совершенно пропал. Температура то поднималась, то снижалась. Тело стало ватным. Лишь во время спасительного забытья мне становилось легче. К вечеру, когда, видимо, лекарства стали действовать, удалось встать с постели. Голова шла кругом, но я смогла добраться до кухни и заварить себе чай с малиновым вареньем. Едва присела на табуретку, раздался звонок в дверь. Бросив взгляд на часы, невольно нахмурилась. В столь позднее время я никаких гостей уж точно не ждала. Но нежданный визитер был слишком настойчив. Трель повторилась еще раз и еще. Посильнее запахнув халат, поплелась к двери. Прежде чем открыть, прохрипела: «Кто там?» «Служба доставки», — послышался бойкий мужской голос. «Но я ничего не заказывала». «Игнатова Ольга?» — раздался уточняющий вопрос. «Да». «Значит, все верно». Не понимая, что происходит, открыла замок. На пороге стоял парнишка лет 20 в пестрой куртке яркого лимонного цвета и такой же кепке. В руках он держал довольно большой букет белоснежных роз. «Это вам», — мне протянули цветы. «От кого?» «Там есть записка. А мне вот тут черканите». Парень ловко достал бланк и ручку. Как только я поставила подпись, молодой человек улыбнулся и, подхватив документы, спешно помчался по ступенькам вниз. Вернувшись в квартиру, стала рассматривать цветы. Они были роскошными. Белые лепестки, плотные тугие бутоны, изумрудная листва. Именно среди нее виднелась золотистого цвета визитка. Достав ее, прочитала: «Ольга, нам необходимо поговорить. Я был неправ. Сергей Янтарный». Руки мелко задрожали, и я не понимала, о чем нам говорить, если мужчина ясно дал понять, что обо мне думает. Сжав записку, вернулась на кухню. Выбросив визитку в мусорное ведро, пристально посмотрела на букет. Хотелось сделать с ними то же самое, но разве прекрасные цветы были хоть в чем-то виноваты? Конечно же, нет. Поступить так по-варварски с ними у меня рука не поднялась. Достав из кухонного ящика вазу, наполнила ее водой и поставила букет. Присев за стол, уставилась на розы. Сейчас в тусклом свете лампы цветы казались почти нереальными. Почему-то они мне напомнили о Ладе. Девочка была такой же чистой и невинной. Я задумалась о том, как она пережила нашу разлуку. Оставалось надеяться, что ее отец придумал какое-то правдоподобное оправдание моему столь поспешному отъезду и не допустил слез малышки. Конечно, я понимала, что мы с девочкой вряд ли когда-то увидимся, но она запала мне в сердце. Никогда не забуду, как обнаружила ее в холодной камере на полу. Сделав глоток чая, поняла, что меня опять охватила слабость. Видимо, температура стала падать. Решив, что самое время вернуться в постель, с трудом поднялась. Ноги просто перестали держать. Вновь ожил телефон, но я уже понимала, кто это. Разговаривать с Сергеем Янтарным абсолютно не хотелось. Особенно сейчас, когда я была в таком плачевном состоянии. Отключив телефон, поплелась в комнату. И тут раздался стук в дверь. Не звонок, а именно стук. Твердый и весьма настойчивый. Сердце замерло. В голове пронеслось: «Не может быть, этого просто не может быть». И тут послышался решительный голос. «Ольга, это я, Сергей Янтарный. Знаю, что ты дома. Открой». Я замерла, не зная, что делать. Открыть или притвориться, что сплю? Ноги сами понесли меня в коридор. Руки дрожали, когда я повернула замок. Открыв дверь, уставилась на мужчину. Он, как всегда, выглядел элегантно. Короткое темное пальто, деловой костюм, безукоризненная прическа, дорогой парфюм, аромат которого дурманил голову. Во взгляде плескался коктейль эмоций. Мужчина держал в руках еще один букет. На этот раз это были алые розы. «Ольга, извини меня, я был неправ. Давай поговорим», — произнес тихо Сергей, протягивая цветы. «Пожалуйста». Я невольно прижалась к дверному косяку, чувствуя головокружение. Все происходящее напоминало сон. Болезнь сделала меня уязвимой, а мне очень не хотелось показывать мужчине свою слабость. Собравшись силами, я уточнила: «Сергей, что вы тут делаете?» Но, несмотря на все усилия, голос звучал слабо, хрипло и очень неуверенно. Мужчина шагнул ближе и промолвил: «Может, впустишь в дом? Или так и будем вести беседу на лестничной площадке на радость всем соседям?» Словно в подтверждение его слов, где-то этажом выше хлопнула входная дверь. Прекрасно понимая, что мой гость прав, кивнула: «Проходите». И сама прошла вглубь коридора, пропуская мужчину. Сергей вошел и плотно закрыл дверь. Букет, который я так и не взяла, он положил на тумбочку у входа, а затем, сняв пальто, повесил его на вешалку. Когда пришел черед ботинок, я тихо сказала: «Там есть запасные тапочки». Сергей опустил голову и сразу нашел их на тумбочке. Переобувшись, посмотрел на меня и улыбнулся. «Как насчет чашки горячего чая? На улице сегодня весьма морозно». «Прошу», — показала рукой в сторону кухни. Мужчина чувствовал себя в моей квартире вполне комфортно. Оказавшись в небольшом помещении, он опустился на табуретку. Проскользнув мимо него, включила чайник и достала чашку. Понимая, что вот-вот рухну от бессилия, присела на свободный стул и спросила: «Зачем вы пришли?» Сергей внимательно посмотрел на меня. Его взгляд, обычно холодный и уверенный, теперь, казалось, был наполнен глубокой тревогой. Он прислонился спиной к стене и, сцепив руки в замок, положил их на колени. Мужчина словно не решался ответить на мой вопрос. За спиной послышался свисток чайника, но я даже не пошевелилась, меня потряхивало. Видимо, температура стала подниматься. У меня было опасение, что если сейчас встану, то точно упаду от слабости. Руки дрожали, и чтобы это скрыть, невольно спрятала их под столом. «Вы так и будете молчать?» — с трудом поинтересовалась я. Взяв себя в руки, мужчина наконец-то ответил: «Я пришел, потому что Лада все время плачет и зовет тебя», — признался Сергей. В этот момент его голос дрогнул. Сейчас передо мной сидел не неприступный бизнесмен, а отец, расстроенный и растерянный. «Дочка рассказала мне все. Лада утверждает, что сама отправилась кормить уточек, никому ничего не сказав. Я был неправ, когда во всем обвинил тебя. Извини меня, пожалуйста». Невольно замерла. Мои глаза расширились от удивления. В данный момент я ожидала чего угодно. Злости, угроз, обвинений, но никак не простых человеческих извинений. Мне казалось, что Сергей Янтарный вообще был на это не способен. Но, как показала данная ситуация, я ошибалась. Представив плачущего ребенка, невольно внутренне сжалась. Мне было безумно жаль Ладу. «Она ждет», — прошептал мужчина. «И никого, кроме тебя, видеть не желает, даже меня». «Все действительно так?» — спросила я, чувствуя, как горло подкатил комок. Сергей кивнул. Его плечи опустились, словно с них сняли тяжелый груз. «Да, она не ест, не спит нормально, зовет тебя. Более того, Лада считает, что виновата в том, что ты уехала. Дочка хочет, чтобы ты вернулась». «Я не могу», — выдохнула в ответ. «Почему?» «Потому что действительно виновата. Не уследила за малышкой. А потом... Ну, вы сами, думаю, уже поняли, что на роль няни я не подхожу. У меня нет опыта, а значит, ошибки неизбежны. Зачем возвращаться? Чтобы в очередной раз услышать от вас, что не оправдала доверие?» «Этого больше не повторится», — заверил мужчина. «Вы сейчас пытаетесь обмануть и себя, и меня. Знаю, что был неправ. Лада — это мое сокровище. Узнав, что произошло, я просто потерял контроль. Но теперь правда мне известна. Оля, вернись, пожалуйста. Дочка привязалась к тебе. А я, в свою очередь, обещаю, что подобного больше не повторится». Меня охватила растерянность. Чтобы ее скрыть, медленно встала, делала вид, что хочу налить чай. Но тут же головокружение ударило с новой силой. Мир закружился, стены поплыли, и я схватилась за край столешницы кухонного уголка, чтобы не упасть. И это не укрылось от мужского взгляда. «Оля!» Сергей в одно мгновение оказался рядом. Его руки бережно обхватили меня за талию, чтобы поддержать. «Что с тобой? Ты стала бледная, как стена!» Вместо ответа автоматически прислонилась к нему. На секунду закрыла глаза, пытаясь взять себя в руки. «Ольга!» Встрепетнувшись, попыталась солгать. «Ничего. Просто устала». Но голос предал меня, сорвавшись на кашель. Понимая, что надо что-то сказать, призналась: «Немного приболела. Наверное, грипп. Думаю, вскоре все пройдет. Переживать не о чем». Сергей мгновенно нахмурился, его лицо стало строгим. «Оля, ты серьезно? Грипп и переживать не о чем? У тебя врач был? Что сказал? И вообще, почему ты не в постели?» Тот мужчина замолчал на полуслове. «Давай помогу тебе прилечь. Справлюсь сама». Решила сделать глупость и проявить самостоятельность, а заодно показать, что все хорошо. Но едва выбралась из мужских объятий и сделала шаг, схватилась рукой за стол. Все вокруг расплывалось. Сергей в один миг просто подхватил меня на руки и направился в комнату. Через несколько мгновений я уже была на постели. «Сергей, все в порядке». «Тш-ш-ш», — шикнул он. «Уже и так все понятно». А после он достал из кармана телефон и набрал номер. Я слышала гудки, а потом раздался мужской голос. «Слушаю». Дальше разговор протекал односложно. «Да, мне нужна помощь. Молодая женщина. Симптомы гриппа. Температура?» Моего лба тут же коснулась мужская ладонь. «Кажется, есть и довольно высокая. Вы можете приехать? Отлично, записывайте адрес тогда. Затем Сергей коснулся моего плеча и уточнил. Оля, подскажи номер квартиры. Зачем? Автоматически пробормотала я. Скажи номер. Мужской голос звучал весьма требовательно. 39. Выдохнула в ответ. Мужчина повторил мои слова, а затем прервал разговор.